Глава 69. Все огнем пожрется. Вечером собрались у телевизора смотреть американский боевик. Впрочем, что-то разладилось в старом телевизоре. Мигающая искаженная картинка с недавних пор стала показывать искривленное пространство. Супрематические улицы и плоские дома, косы бегающих людей с длинными туловами и коротенькими азиатскими ножками. Юра, провозившись полдня, так и не смог его наладить. Лица дикторов еще больше удлинились, они стали походить на говорящих лошадей, а толпы людей теперь бегали на длинных колченогих конечностях, размахивая коротенькими ущербными ручонками и вертя недоразвитыми плоскими головами. Все бы это ничего, сущность от этого не менялась, но аппарат стал огрызаться током на всякое прикосновение, и прежде чем включить его, приходилось надевать резиновую медицинскую перчатку, принесенную для этой цели бабой Верой из травмпункта. Родионов сутулился на стуле, глядел из-под лобья на экран. Во всякой пакости всегда есть нечто притягательное, особенно когда эту пакость еще и ненавидишь всем сердцем. «О чем картина?» — спросил опоздавший к началу Юрка, присаживаясь за спиной у Пашки. «В двух словах не объяснишь», — сказал Родионов, с ненавистью глядя на экран. «О чем он был, этот фильм? Трудно сказать, о чем. Тем более, что досмотреть его не удалось. Успели понять только, что некие чрезвычайно добрые и ласковые существа на жабьих лапах с вороньим обличием и козлиными рогами подвергаются нападению со стороны овнов, злобных, коварных и беспощадных, несмотря на свое овечье безрогое обличие. В самом кульминационном моменте, когда всех уже тошнило от вырванных глаз, клубков растерзанных кишок, когда, судя по всему, рогатые должны были начать свое праведное мщение и, в свою очередь, рвать кишки и глаза у злобных овнов, телевизор вдруг вспыхнул, черный клуб дыма вылетел из него, и еще один клуб черного удушливого дыма. Все, похватав детей, разом кинулись к выходу. Юра рванул из розетки провод. Пашка плеснул кипятком из чайника в полыхающий телевизор. Полковник набросил на него сорванную с плеч шинель. Пламя удалось погасить. Но еще целый час вся квартира содрогалась от кашля и ругани. Открыли все окна и двери, выветривая злого духа. Но еще долго он чувствовался. И даже спустя несколько месяцев всякий, пришедший с улицы, невольно морщился, улавливая едкий серный запах. Поздно ночью, когда вонючие останки телевизора были вынесены на помойку, Юра беседовал на кухне с Родионовым. «Ты вспомни, что лежало в кладовке. Ну, с чего все началось, отчего весь сыр-бор разгорелся?» — напирал Юра. «Подумай, проанализируй». «Газеты кто-то поджег», — думающим голосом протянул Пашка. Он никак не мог понять, отчего так раскипятился Юра. Какую такую разгадку событий он нашел? «Кто мог поджечь?» — разозлился Юра. «Подомарева, что ли? Или полковник?» «Не само же загорелось», — возразил Пашка. «Может, и в телевизоре не само загорелось?» — ехидно спросил Юра. «Может, и там кто-то со спичками прятался?» «В том-то и суть, что само. И газеты сами полыхнули, и телевизор сам собой рванул». «Ну и что ты имеешь в виду?» Не понял Родионов окончательную мысль Юры. «Огнем все пожрется!» Встав из-за стола и глядя вдаль времен, торжественно провозгласил Юра. «Всякая ложь огнем будет потреблена. А уж тут будто столько ее накопилось. Потряс он в воздухе обрывком старой газеты, случайно оказавшейся на столе. Ветхий этот обрывок от резкого движения распался надвое, и один кусок, вихляясь, спланировал прямехонько на горящую горелку газовой плиты и тотчас воспламенился. — А? — воскликнул Юра. — Ты видел? Родионов невольно поднялся с места, и оба они, Юра с указующим на пламя перстом и Пашка с приоткрытым ртом, молча глядели, как в корчах свертывается и превращается в серый пепел мятый газетный лист. Жадный огонь обхватил его кругом, огненное кольцо стало сжиматься вокруг фотографии, изображающей торжественную встречу в аэропорту. Вот в пламени погибли встречающие, сгорел строй парадных войск, занялся хвост самолета и одновременно кабина летчиков. Огонь двинулся по ступенькам вверх к дверям, где, подняв приветственную руку, высился какой-то власть имущий, не знающий еще своей судьбы. Кольцо огня сузилось, еще мгновение виднелось смутное лицо, еще секунду держалась поднятая рука. Но приветственный этот жест уже наполнился новым, горьким, прощальным смыслом. Серый пепел рассыпался по плите.